Глава 4. Мы с Леркой не сдержались и тупо ржали, как ненормальные. Что у нас тут происходит? Ничего, просто в квартиру влетел кобель. Обычно я не смеялась над людьми, но Дима... И то, как он влетел... Димочка, Димочка, ты не ушибся? В квартиру забежала наигранно взволнованная Кристина, и у меня возникло желание спустить ее с лестницы. «Хватит уже играть в счастливую парочку, кудрявая, проваливай из квартиры, пока я не спустила тебя с лестницы. Ты мне начинаешь надоедать уже». «Кристина, уходи. Я тебе сказал, увидимся вечером». Мои брови взметнулись вверх. «Нет, мне все равно. Пусть что хотят делают, но я об этом знать не хочу». «Какой вечером?» – протянула я, смотря на него из-под лба. «Проваливай прямо сейчас». «Дима, я бы на твоем месте и вправду мозги начала включать. Ты изменял жене полгода, если не больше, и теперь делаешь вид, будто ничего не произошло. Еще позволяешь этой швали находиться в вашей квартире». Лера готова была влепить моему муженьку по морде. Это все потому, что она бывший боксер. «Дима, это она меня швалью назвала?» «Значит так», — грозно произнес муж, осматривая нас троих. «Хватит делать из меня идиота. Ты его сам из себя сделал». «А ты?» «Что, посмеешь рот в мою сторону открывать?» Он повернулся и, сложив руки на груди, прищурился, глядя на меня. «Тебе не кажется, что ты стала слишком борзая?» «Согласна с тобой, котик». Я медленно перевела взгляд с одного на другого, улыбнулась, кивнула и, развернувшись, пошла в комнату собирать его вещи. «Что она задумала, Димочка?» «Кажется, подруга пошла выбрасывать твои вещи», — услышала за спиной и, зайдя в комнату, выволокла чемодан из шкафа. «Надеюсь, все его тряпки сюда поместятся». «Карина, прекрати глупить. Хватит устраивать этот цирк при посторонних. Хватит меня унижать. Давай спокойно поговорим наедине». Я забросила чемодан на кровать и, обернувшись, зло процедила. «Ты сам соберешь свои вещи? Или тебе помочь?» «Карина!» «Я еще раз спрашиваю, ты сам или мне помочь?» «Димочка, а давай я...» Рыжая хотела пройти к шкафу, но я резко выставила руку, преграждая ей проход. «Ты действительно настолько глупая? Думаешь, я подпущу тебя к своему шкафу?» «Вышла из моей комнаты». Лера резко перехватила рыжую за руку и, дернув на себя, потащила из комнаты. Прикрыла дверь, и мы остались с Димой одни. Я выдохнула, бросила на него взгляд и отвернулась. «Ненавидишь меня?» — неожиданно спросил он, а я хмыкнула и покачала головой. «Ты хочешь услышать от меня слова любви?» «Еще вчера утром ты говорила их мне». «Вещи собирай, не отвлекайся». Он посмотрел на меня расстроенным взглядом и с несчастным видом принялся доставать рубашки из шкафа. «Вчера утром я была счастливой женщиной и, как думала, единственной и любимой для своего мужа. Но теперь все иначе». «Я не говорил, что не люблю тебя». «Мне неинтересно. Ты свой выбор сделал». «Карина, но я готов начать все сначала». «Зачем?» – удивленно протянула я, наблюдая за тем, как он складывает вещи. «Я не хочу с тобой разводиться». «Это неудивительно, Дим. Мы оба знаем, почему. Но для меня ты больше не муж. Так, формальность. И мы оба знаем, не застань я вас вместе в ресторане, ты бы продолжал мне изменять, а я бы ничего не знала». «Я хотел сказать». «Это ты говорил своего блесушеной. На деле ты не собирался говорить мне про развод. Все по той же причине». «Я люблю тебя, Карин». «А у меня резко все прошло. Так что уже нелюбимый муж, пакуй свои пожитки и милости прошу на выход». Кристина заждалась. «Не думал, что ты такая. 5 лет пустить». «Что ты сказал? Это я тебе изменяла?» «При чем тут это? Я думал, ты нормальная, поймешь меня». «Так, а я поняла. Просто теперь мы будем жить каждой своей жизнью. Или ты что думал, что я буду терпеть унижения?» «Какие унижения?» «Хватит, надоело, сил на тебя нет». «Вот тебе и утро. Сначала один притащился, потом его любовница. И главное, все это в моей квартире». Я вышла из комнаты и прошла на кухню, где Лера заваривала свежий чай. «Прости, решила немного похозяйничать. Чай остыл». «Да, с мятой надо выпить. Что-то я устала от этих разборок. Терпеть не могу скандалы». «Понимаю», — кивнула Лерка и поставила передо мной чашку. «Рыбка за дверью. Представляешь, хотела подождать Димочку в гостиной. Я бросила на подругу короткий взгляд и вздохнула. Сделала глоток чая и прикрыла глаза, ощущая тяжесть на душе. Они совсем обалдели, устроили мне тут дом свиданий. И я, если честно, в шоке с Димы. Как он позволяет этой рыжей так себя вести, да еще и в вашем доме? Да он не лучше, хмыкнула я и перевела взгляд в окно. Думал, я прощу его, и все будет как раньше. Испугался. Поняла Лерка, присаживаясь напротив меня. «Еще бы! Я же его ни с чем оставлю!» «Надо же было так тупить! Неужели он наивно верил, что ты никогда не узнаешь о его измене?» Я пожала плечами. «Получается, что так. И чувствую, кровушки они мне еще попьют». «Карин, но мы-то сдаваться не будем. Если хочет жить нормально, я бы даже сказала припеваючи, то как миленький согласится на развод. А нет, у меня свои методы есть». Подруга понимающе кивнула и, близнув губы, загадочно улыбнулась. Она понимала меня, а я ее. И нам было этого достаточно. «Может, на набережную, а еще лучше на пляж. Думаю, солнечные ванны нам не помешают». Я посмотрела на Леру и кивнула в ответ. Она права, к тому же море всегда успокаивало. А сейчас мне особенно хочется отвлечься и привести нервы в порядок. Я улыбнулась. «Кажется, я забыла там семечки. Поехали!» — хмыкнула я и добавила. «Вдруг их никто не сгрыз?» Дождавшись, пока Дима соберет свои вещи и еще несколько раз попытается оправдаться, выставила его из квартиры. На площадке ждала взволнованная, взмыленная рыжая вобла и всем своим видом показывала, как ей поперек горла эта ситуация. Да я на 100% уверена, что она за него вцепилась ради денег. И нет, мой муж очень привлекательный мужчина. Но, глядя на Кристину, я начинаю сомневаться, что он еще и умный. Увы, что-то в его мозгах переключилось. Никогда бы не подумала, что мой муж способен мне изменить. И никогда бы не подумала, что он переключится вот на такое. Неужели я для него скучная и некрасивая? Ну и что, что каждый день не выряжалась в платье и сексуальное белье? Покажите мне человека, который дома ходит исключительно в той одежде, в которой можно соблазнить мужа. Сомневаюсь, что таких много. И я не исключение. Конечно, летом я ходила дома в шортиках, в топике, и это, между прочим, тоже очень сексуально. Зимой надевала спортивные костюмы, но ночью круглый год, пусть и не каждый день, но соблазняла мужа красивым бельем, пеньюарами и чулками. Тогда что не так? Закрыв дверь на внутренний замок, остановилась около зеркала. Ноги длинные, пусть я и не особо высокая. Фигура прекрасная, с учетом 3 тренировок в неделю. Налицо не урод. Да мне, черт возьми, 23 года. Что со мной не так? Карин, подруга отвлекла меня от созерцания своего тела в зеркале. Можно личный вопрос? Я обернулась и пожала плечами. Давай. Как у вас с Димой в постели было? Нормально там все было. Мы оба молодые, горячие, страстные. Я только что подумала о том, что мне всего лишь 23, не 33, не 43 и больше. Хотя сейчас и в 50 женщина ого-го выглядит. Только в зал ходи, да масочку у косметолога делай. Чего этому не хватало? Она подошла ко мне и обняла за плечи, глядя мне в глаза в зеркале. Я знаю, что тебе больно. Что бы ты ни говорила и как себя ни вела, ты любишь его, несмотря на предательство. «В моем представлении это иначе называется. Конечно, мне больно, Лер. Дима моя почти первая любовь. Да-да, не смотри на меня так. Я в школе была влюблена в парня, который на несколько лет старше меня». «Ты хочешь сказать...» «Нет», — перебила подруга, у которой от удивления округлились глаза. «Напугала. Думала, ты там успела погулять». «Дима мой первый мужчина и думала, что единственный». Закатила глаза и хмыкнула. «А теперь хрен ему. Он упустил свое счастье, а я...» «А ты его еще встретишь». «Согласна. Вот только разведусь, а там уже можно будет думать о чем угодно. Хотя кто мне запрещает думать о чем угодно уже сейчас?» Лерка хохотнула и крепко обняла меня. «Ты права, думать можно о чем угодно, только не об этой дикой парочке. Что ты там говорила про семечки?» «Да ну их, те семечки. Поехали на пляж. Мы тебе сейчас купальник красивый подберем». «Тогда и тебе», — хмыкнула Лерка, на что я довольно кивнула и ушла в комнату переодеваться. Так как мы жили в курортном городе, одними из прибыльных бизнесов были бутики с купальниками и различными пляжными аксессуарами. И когда я поняла, что не готова сидеть постоянно дома в ожидании мужа с работы, — решила заняться бизнесом. И нет, я не пропадала на работе, но я всегда контролировала процесс. Готовить я тоже любила и постоянно баловала мужа вкусным ужином или завтраком. На обед практически никогда нас не было дома, поэтому с этим я не заморачивалась. Время уделяла и себе, и работе, и мужу, и при этом никто от этого не страдал. И все же, когда что-то пошло не так, отчего я там отвлеклась? Бутики. У меня их было два. Весь товар собственного бренда, благо есть кому его отшивать. И нет, я не дизайнер и не швея, только владелица бутиков, или, проще говоря, магазина, куда мы сейчас и едем вместе с Леркой. Как там говорят, настроение поднимают шопингом? У нас с ним вроде и так все нормально, но прикупить обновки никогда лишним не бывает. Карин, не люблю приезжать к тебе в магазин, все хочется взять в примерочную, а потом и купить тоже. Но и буду откровенна, цены у тебя не самые низкие. Не спорю, но ты же знаешь, ткани качественные. И именно поэтому мой отец столько лет сотрудничает с многими кутюрье, а точнее они с нами. Знаю. Эх, я бы тут жила. Я улыбнулась и потянула подругу к манекенам, которые демонстрировали самые красивые купальники. О нет, это точно. Забыла сказать, выбирай любой, это мой подарок тебе. В честь развода. Лерка хохотнула и пальцами провела по белоснежной дорогущей ткани. Я улыбнулась. Карина Юрьевна, добрый день. К нам подошла одна из менеджеров магазина. «Привет, Юль. Свои, можешь неофициально». Юля тут же улыбнулась. Все продавцы обращались ко мне по имени-отчеству только при покупателях, соблюдая правила этики. Наедине или с близкими они называли меня по имени. «Мне 23, какая я им Карина Юрьевна?» «Поняла, Карин. Сегодня приезжали твои родители». «Правда? Просто так или что-то выбирали?» «Юрий Витальевич подарил вашей маме красивый купальник из новой коллекции. Они, кажется, собрались на яхте в море выйти». «Прекрасно. Пусть отдыхают. Надеюсь, под запись?» Юля виновато нахмурилась и опустила глаза. «Папа не позволил с учетом того, что это подарок маме?» «Да, он заплатил деньги». «Я еще в программу не вводила, решила тебе сказать». «Вводи, раз папа так решил». «Этого мужчину не переубедить. Считай, сам у себя купил. Но это он может, потому что любит своих девочек». Я улыбнулась своим мыслям и пошла помогать выбирать Лерке купальник. А сама то и дело думала о родителях. Неожиданно накатила грусть. Мой отец никогда не позволял себе поднимать голос ни на маму, ни на нас с сестрой. Всегда был нежен и заботлив, хотя на работе порой бывал очень строгий. И я мечтала о таких же отношениях с мужем, чтобы любил, уважал, заботился, как я о нем, и всегда был верен мне. Но просто это не тот мужчина. Купальники мы выбирали недолго, минут 20 с примеркой. Да так и решили идти в них. Ну, конечно, надев сверху свою одежду, чтобы на пляже не искать свободные раздевалки. Хотя, уверена, сейчас там немного людей. «Хорошо отдохнуть, девочки», – произнесла Юля, когда мы выходили с Леркой из магазина. «Спасибо!» – я открыла двери и едва не влетела носом в огромное высокое твердое тело. Вовремя руками схватилась за мужские предплечья и тут же была подхвачена крепкой рукой под спину. Медленно подняла взгляд и встретилась с самыми красивыми карими глазами. «Незнакомка с размазанной тушью». «Я думала, мы случайные попутчики, как в поезде».